Глава 20. Дальнейшие планы. «Фома Фомич, вы-то откуда это взяли?» Прямо на глазах удивление Кочкина превращалось в ошеломление. «Как мог полковник, не выходя из своего кабинета, а чиновник особых поручений знал это точно, быть осведомленным о пропаже Коломятова? Это было за пределами понимания Меркурия». «Он мне сказал...» Начальник сыскной ткнул пальцем в сторону Демидова. «Не понимаешь?» «Не понимаю. Ничего не понимаю!» Точно балаганный Петрушка вертел головой Кочкин. «Вот и я понять не могу!» — проговорил с сарказмом Фома Фомич. «Скажи мне, Меркурий Фролч, как к нам в сыскную попадают такие дураки? Не ты ли поручался за этого вот?» Начальник грозно глянул на Демидова. «Полгода назад. Говорил, что ловкий, смышленый парень. А что не служил в полиции, так это даже хорошо. Зато без вредных привычек, а? Полюбуйся теперь. Если мы и дальше будем брать к себе подобных людей, то через несколько лет, а может и раньше, развалим все. Не будет никакой сыскной полиции. Будет пустое место. Пепелище с горсткой идиотов, во главе которой будешь стоять ты!» «Почему я, а не вы?» — спросил Кочкин. У него уже дергался глаз. «Я не вынесу всего этого! Умру!» «Ну? Так что ты скажешь по поводу Демидова?» «Так что скажу?» Чиновник особых поручений гневно глядел на притихшего агента. «Их ведь сразу не разберешь. Попробовать надо. Вот и приходится брать...» «Согласен с тобой! Однако этот уже агент, а должен быть стажером. Кто ходатайствовал, чтобы его перевести в агенты? Кто говорил, что парень показывает себя с лучшей стороны, а? Все хватает на лету. Кто это говорил?» «Я», — бросил Меркурий сдавленно. «Из-за тебя мы раньше срока переводим его в агенты, нарушая все правила, оскорбляя и нанося обиду действительно хорошим агентам, которые отходили положенное в стажерах. И после этого выясняется, что Демидов — дурак! И не просто дурак, а дурак набитый! И я не верю, что ты всего этого не знал, что это прошло мимо тебя. Поэтому объясни мне, как этот человек оказался на службе в сыскной полиции?» «Да...» — Кочкин начал и запнулся. «Что «да»?» Сам Демидов в это время сидел, вжавшись в стул, и глядел себе под ноги. Единственное, чего он хотел, так это побыстрее выйти из кабинета и забиться куда-нибудь в недоступное для начальства место. И там тихо, не дыша, сидеть, пока не закончится вся эта административная непогода. Громы и молнии из жестких оскорбительных слов, дождь и снег из холодных и обжигающих ледяных взглядов. Но агента никто не отпускал, и у него появилось желание стать невидимкой. Раз — и нет его. Вот бы он тогда посмеялся над всеми. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И Демидов, вместо того, чтобы слушать и принимать к сведению слова начальства, снова, как это бывало уже с ним не раз, размечтался и даже не заметил, что все вокруг стихло. Начальник сыскной и Кочкин замолчали и с удивлением уставились на агента, глаза которого затуманились, а на губах играла умалишенная улыбка. «Квартирная хозяйка моя упросила. Это ее племянник. Он сирота. Говорит, может быть, возьмете его на службу? Парень смышленый, подвижный. Пригодится вам», — проговорил после паузы Меркурий. «Вот и пригодился», — с досадой в голосе проговорил Фома Фомич и в отчаянии махнул рукой. «Я ведь не против того, что кто-то приведет на службу родственника или там, знакомого. Я не вижу в том ничего дурного. Это даже хорошо. Такие люди сплоченнее и оказывают друг другу поддержку. Но они должны быть с головой. Нам здесь нужны те, кто будет находить и ловить преступников. Люди, из которых получаются настоящие сыщики, а не эти». Взгляд начальника сыскной остановился на Демидове. Фома Фомич снова удивился улыбке агента и, возвращая того в жестокую и несправедливую реальность, бросил зло. «А ты чего здесь сидишь? Уйди из глаз моих!» и указал пальцем на дверь. Демидов поспешил убраться. Сделал это не очень ловко, но от него никто никакой ловкости не ожидал. Ну, пусть уж так. Вы его уволите со службы? — негромко поинтересовался Кочкин после того, как агент, шаркая башмаками, покинул кабинет. Чиновника особых поручений сейчас заботила не судьба Демидова, а его собственные отношения с квартирной хозяйкой, вернее, ее младшей сестрой. Бабой крепкой, еще вполне съедобной. Когда в минуты досуга Меркурий клал руку на ее выдающиеся части тела, у него поднималось настроение. И даже газовый рожок в комнате начинал гореть ярче, игривее. Похоже, теперь рожок будет пылать не так ослепительно. Кочкин скис. Но начальник сыскной, сам того не ведая, взбодрил его, проговорив успокоительно. — Зачем? Пусть работает. Но мы его переведем в другое место. Например, на конюшню. Его, кстати, с самого начала надо было туда определить. — Да кто же знал? — Ты знал! — фугасным снарядом взорвался фон Шпинне. — Просто перед квартирной хозяйкой решил отличиться. — Шуры-муры у тебя с ней, наверное. Заглядывал в глаза Кочкина, как в волшебное зеркало, и все там видел. — Да какие шуры-муры! Старая она для этого. — Значит, где-то поблизости есть молодая. Я прав? — Правы. Не стал отпираться чиновник особых поручений. — Ну, вы меня уж простите. Есть такой грех. — Про грех надо вспоминать время от времени. А про службу надо помнить всегда, — назидательно сказал фон Шпинне. — Делу время, то есть нашей с тобой службе, а потехе, греху, час. Хорошо. Ай, что-то мы с тобой не о том говорим. Оставим это. Вернемся к Коломятову. Он в половине пятого утра в дежурство Демидова, протеже твоего, не удержался полковник, вышел из дома Якушевой и пропал. Все это произошло на глазах агента. Ты спросишь, как Коломятову удалось уйти незамеченным? Я тебе скажу. Он переоделся в женское платье. И ведь Демидов обратил на него внимание. Походка показалась ему знакомой. Он также определил, что она высокого для женщины роста. И, кстати, замерил рост очень интересным способом. Не буду утверждать, но, может быть, в будущем из него все же выйдет толковый агент. Но а пока рано. Пусть коням хвосты в косы заплетает. В общем, ушел от нас Коломятов. И где теперь его искать, ума не приложу. — Да, дело усложняется, — кивнул Кочкин. — Он ведь теперь в этом платье может и дальше по улицам разгуливать. — Ты прав. Значит, слушай, что нужно будет сделать? — Во-первых, пост возле дома Пятникова. Постоянный. Думаю, будет не лишним снять там поблизости какую-нибудь комнату и из нее вести наблюдение. Кто знает, может быть, Коломятов наведается на улицу Красную. Нет, не может быть, а точно наведается. Но это только в том случае, если к смерти Пятникова причастны члены семьи. Ну, а если кто-то другой, то зачем Коломятову приходить на Красную? Верно. Однако пост мы там поставим. Это первое. А второе. Нужно постоянно держать под присмотром дочь Пятникова, Людмилу. Куда ходит? С кем встречается и так далее. Может быть, Коломятов выйдет на нее. Вы полагаете, она может быть причастна к смерти отца? А что тебя удивляет? Ты разве никогда не слышал о том, что родственники, порой лишают жизни своих близких? Увы, дело нередкое. Людмила Пядникова — единственная наследница. Это обстоятельство должно сразу же вносить ее в список подозреваемых под номером один. Она уже взрослая, ей давно замуж пора, но почему-то не выходит. Возможно, есть человек, с кем она желает связать судьбу. Ну, он ей нравится, она от него без ума, а папаша против. Ну и как тут быть? За Людмилой нужно не только следить, но и установить все ее знакомства. Возможно, среди этих людей мы обнаружим того единственного. И третье. Необходимо под каким-нибудь благовидным предлогом проникнуть в дом Пядникова, поговорить с прислугой. Может, они что скажут, сами того не понимая. Но сделать это осторожно и аккуратно, не забывая о том, что мы не ведем никакого расследования, чтобы не привлечь к себе внимание со стороны того же Сверчкова. — А что делать с Коломятовым? — спросил Меркурий. — Пока мы с ним ничего сделать не можем. Остается только ждать, когда он сам к нам придет.